Сам же Готфрид признавал, что отец не заслуживал таких слов, но позволить себе остановиться в развитии не мог. Слишком долго общался с Хирстом, слишком долго он был в его влиянии и незаметно для себя перенял у него часть его мировоззрения, часть его восприятия жизни и магии, взглядов на нее. Юный бесталанный маг, что всего за 3 года из человека, которому светит жизнь самого обычного адепта, слабого и ничем не примечательного, стал довольно авторитетной фигурой на курсе, знал, о чем говорит, о чем размышляет. Другой бы не вырос в силе настолько, чтобы из почти что самого слабого мага на курсе начать побеждать в бою бойца через одного. Конечно, среди боевого факультета он был известен скорее как талантливый свой алхимик, а не боец, но на то там и собрались самые сильные маги Академии, чтобы даже такое их отношение создало его другу репутацию. Даже Бернар и Изабелла, что, по общему мнению, уже сейчас достойны звания мастера боевой магии, признавали его как достойного мага. Оба гения поколения не раз и не два брали Хирста на свои общие тренировки, хотя в этом Готфрид ему вообще назавидовал. Там собирались настоящие монстры, которые не щадили на занятиях не только других, но и себя в первую очередь. А до чего доводили себя Вебер с Бауэром, он вообще не представлял, зачем так мучить себя. «Мне лаборатория милее», — пробормотал алхимик себе под нос, прикрывая средний котел тяжелой крышкой, поднесенной телекинезом. Да, ему по самые ноздри хватает и ежедневных тренировок с Хирстом. Он ведь в первую очередь алхимик, а не боевик. Впрочем, он все равно оставался магом, понимал ценность дружбы с таким человеком, как Хирст. Как саму ценность дружбы, как дружбы, доброй связи между двумя людьми, готовыми поддерживать друг друга даже без выгоды, так и чисто прикладную пользу такого. Не раз и не два Готфрид осознавал смысл брошенных другом слов через несколько дней, поражаясь, насколько те были логичны и просты в сути своей, и насколько же полезны для мага. На этой основе он, как понял уже повзрослев, и построил свое мировосприятие. Нет ничего невозможного, все возможно. Нужно просто иметь энергию для исполнения, знания для прикладывания энергии и навыки для того, чтобы преуспеть. То же самое касалось и внутренних ограничений, что ставит на себя сам маг. Чем шире понимание мира, чем открытие его разум для нового, тем он лучше как маг. Оставив на слабом огне очередную версию зелья, что КХМ повышало потенцию выпившего, Готфрид перешел на другую сторону довольно крупного помещения, заставленного оборудованием почти на 100 золотых. Даже от груди отлегло, когда Хирст, зайдя ненадолго к нему, оставил стопку каких-то бумаг. Там ясно говорилось, что пока Хирст будет состоять в армии, находясь вне столицы, государство гарантирует безопасность его имущества, а в случае форс-мажора согласно компенсировать траты. Конечно, из-за этого ему, Хирст, в последнее время только на вечерних тренировках дома и появляется, пришлось проводить экскурсию для комиссии из 2 людей. Слабенького алхимика, что чуть ли не выл от зависти, видя оборудование дома, и обычного чиновника, чтобы те записали все до последней ступки, зато и работать он тут мог вполне спокойно. Нет безумцев, что будут лезть против указа королевской семьи о защите семей и имущества магов в Легионе Света. А недавно и сам Готфрид нехотя посетил главный штаб. В последнее время он был вполне спокоен, ибо Хирст заверял, что все будет пучком, но в день посещения все же здорово перенервничал. Его просто отправили обратно, сказав, мол, бумаги отозвали. Как выяснилось через 2 дней, непонятно каким образом Хирст смог договориться о том, что его оставят в тылу, назначив государственным наблюдателем за производством брикетов. Причем еще и выбил государственное финансирование на это дело. Просто помогай человеку, кто будет управлять делами, когда они будут спрашивать. Сам не лезь никуда, просто работай над своими проектами. В остальное время можешь пользоваться моим домом. Считай, он на время войны твой. Я оформил поручительство на твое имя, сказал он тогда, и дал, собственно, это поручительство, подписанное уже 2 людьми, подписать. Как он потом пояснил, выстроил Хирст какой-то хитрый юридический треугольник, в котором он поручается за него, доверяя ему проверки своего имущества. Но из-за отсутствия точных цифр, Готфрид может проверять имущество хоть весь день, буквально живя там. В то же время государство все еще обеспечивает гарантию и безопасность дома, мастерской и складов. Хирст вообще очень хорошо умел пролезать куда ему нужно, а где не мог пролезть, пробивал свой путь наглостью. Причем настолько выверенный, чтобы его не отпнули назад. Так что тут у нас, вновь пробормотал, проверяя темно-серый порошок, изготовленный по рецепту, доступ к которому недавно получил Хейст. Тот уже успел прийти в кондицию. Стоит сказать, довольно простой рецепт. 3/4 селитры, древесный уголь и сера. Для создания же цветных огней в фейерверках, в состав добавляют металлические порошки или соли, которые при горении дают яркое пламя определенного цвета. Медь была самой простой, на чем он недавно и проверил пару грамм состава. Никакой стандартизации граммовок, что применяли ко всему, что делал сами они сами. Ладно, будем смотреть. Готфрид вообще не особо хотел на войну. Мало кто хотел, на самом деле, из взрослых и опытных магов, по крайней мере. Все осознавали, какую угрозу представляют из себя демоны, и все же на начало боевых действий настроение в городе было на высоте. Молодой маг только недавно пришел к выводу, что то ограниченное общение, что он имел, было с людьми из клана Бернара. А там люди были несколько более осознающие масштаб начавшихся действий. Вот и выходило, что ту должность, что как-то выбил для него Хейст, была буквально идеалом для мага в военное время. Как тот сделал это, было тем еще вопросом. Вопросом, на который Хейст честно ответил, чем еще больше ошеломил и так порядком шокированного парня. Он договорился с представителем заместителя по тыловому обеспечению своего нового корпуса, составив договор, одним из пунктов которого и была позиция Готфрида в новом совместном с каким-то высоким офицером предприятии. Но это он уже пережил. Сейчас же у него есть другая задача, оставленная вновь ушедшим что-то контролировать Хейстом. Разобраться с новым рецептом, так его заинтересовавшим. Вспомнив пункты, которые спешно предложил уже собирающийся уходить друг, оставивший разных размеров полые трубы в углу небольшого хранилища, Готфрид решил все записать. Подобрать оптимальные пропорции для состава, обеспечив максимальную мощность взрыва, а не горения, в малых, примерно 1-10 грамм, порциях. Провести очистку селитры до большей частоты. По предположению Хейста, в идеальном варианте должны выйти небольшие кристаллы без загрязнений, бесцветные, скорее всего. Вместе они вывели 4 методики очистки, которые он и должен проверить. Прокаливание селитры в печи, промывание селитры спиртом или уксусом, выпаривание и, самое перспективное, промывание в горячей воде с последующей фильтрацией. А вот как именно добывать уголь, из какого дерева, с какой температурой, как тот заготавливать, они подумать не успели. Серу тоже. И ведь это только основа, еще будет нужно вывести идеальные процентажи, мелкость порошка, другие варианты состояний, например, гранулы, методики сушки, способы поддержания стабильности, гигроскопичности. Закончив все это, начать улучшать рецепт, чтобы увеличить все полезные характеристики. Вопросов Готфрид не задавал. Он и так слишком задолжал другу, так что просто хотел помочь хотя бы в сфере, в котором разбирался, не особо вдаваясь в подробности того, откуда и как тот узнает все эти подробности. Надо будет успеть зайти сегодня в тренировочную площадку. Почему-то тренировки тела до изнеможения, отчего на следующий день мышцы приятно ныли, пару часов, пока магия или активированное усиление эту проблему не исправила, успокаивали сознательно отказавшегося от излишнего людского общения парня. Это улучшало и его физические, и, как в очередной раз подтвердилось заявление Хейста, ментальное, то есть разума. Может, в будущем он и сможет запечатать заклинание в флакон, но сейчас он постарается помочь другу подготовиться к выезду его военного обоза как можно качественнее. От лица Хейтера, священника команды самозванного героя. «Говорю тебе, Хейтер», — в очередной раз повторял Химмель, ведя их через приятный лесок по тропинке, «она, тот самый маг, что нам нужен». Хотя никто это заявление недоверию и не подвергал, но и прерывать молодого лидера никто не хотел. Уж больно явно тот пылал энтузиазмом относительно некой эльфийки, которую хотел пригласить в их чисто мужской отряд. Они с Эйзином были не против. Хотя дворф малость ворчал поначалу, это да. Хейтер вообще доверил бы Химмелю свою жизнь. Уже не раз доверял, ведь с того самого момента, как молодой мужчина, едва получивший церковное образование в ближайшем городе, согласился отправиться в свое путешествие с еще совсем пацаном Химмелем, они уже не раз ввязывались в бои. В основном из-за неусидчивого нрава его друга, что порывался помочь всякой каждому, кого он встречал. Спрашивается, как так вышло, что и я, и он, выросли в том же сиротском доме. Ни раз и ни два спрашивал себя Хитер. Еще одним вопросом без ответа был, почему я вообще согласился обменять шикарную жизнь, полную роскоши, женщины, главное, алкоголя, на безумное путешествие с 16-летним лжегероем. От таких мыслей в его руке сама собой оказалась фляжка. Ух, сколько раз он уже жалел, что назвал когда-то парня лжегероем, не припомнить. В основном потому, что каждый раз, когда Химмель срывался в помощь встреченному, чтобы доказать ему несостоятельность его слов, заканчивался тем, что Хитер хорошо так напивался. Зато о том, что согласился, не жалел. Ну, до тех пор, пока Химмель не загорелся идеей стать официальным героем, тем, кто победит короля демонов, положив начало мирной эпохе. Но даже тогда он просто решил, что будет, в очередной раз пойдя за лидером эпохи, в которой в каждом городе будет великолепная статуя в нашу честь, как он не раз заявлял, и видит богиня, что благословила его на этот путь. Хиптер не сомневался, что у них были все шансы преуспеть, особенно когда был пьян, да, то есть большую часть суток. Но все же, если не богиня наставляла их на этот путь, то кто? Он, благословленный священник, уже сейчас, в свои 25 способный применять заклинания школы богини, что не каждый епископ может, гном Айзен, что способен пережить. Казалось, любой урон, и человек с величайшим потенциалом, что Хитер когда-либо видел, причем потенциалом и как мечник, и как человек, как олицетворение того, что он называл героем, сейчас, после месяцев совместного путешествия, без всяких кавычек, а началось все, когда встреченный и, уже привычно, спасенный ими торговец одарился в качестве награды мечом героя, фальшивым, разумеется. Химмель согласился, меч был великолепного качества, дворского, как оценил Айзен, как раз такой, какой и нужен был мечнику, сталь в чьих руках уже начинала подводить. Слишком уж он быстро вырос как воин, слишком сильным стал, чтобы обычные мечи выдерживали его внутреннюю энергию. То еще совпадение, да, богиня, фальшивый меч для фальшивого героя, копия того самого меча, оставленного человечеству ушедшей богиней и обещанной настоящему герою, который отвратит великое бедствие, способное принести разрушение этому миру. Пророчество, известное любому церковнику, да еще и совпало так хорошо, что послание, размером с довольно крупную тетрадь, цитата, какому-то алхимику по имени Хейст, доставить которое, судя по адресу, им было точно по пути, обещало достаточно теплую встречу в одном из корпусов, где они смогут набраться сил перед рывком на полноценный фронт войны. И именно оно оказалось у случайно встреченного и спасенного ими торговца на пути в следующее поселение, и во сколько таких абсолютно случайных, но постоянно ведущих к чему-то большему ситуации их уже втягивал Химмель. Уже 3 или 4, если считать только крупные. А во сколько еще втянет? Хитер вновь снял флягу с пояса, уже готовый выпить за такие совпадения, когда резкий окрик Химмеля прервал его. Хитер, хоть на пару часов, игнорируя лидера отряда, священник опустошил первую на сегодня флягу, принявшись размеренно заменять ту на одну из запасных из рюкзака. Мы не хотим показаться перед нашей магической поддержкой как какие-то пьяницы. Если нам в гостях не рады пьяными, то и трезвыми такой человек нам не нужен, кое-как выразил свои мысли Хитер, открывая вторую флягу. Глубоко вздохнув, Химмель заговорил уже намного спокойнее. Эльф поправил, останавливаясь, ладно, лучше скажите, как выгляжу я, достаточно героично, и, пригладил волосы, встал в одну из тех поз, за репетицией которой Хитер ловил парня уже раз так 10, ну, поторопил он, застыв в своей позе, и только лес шептал, нормально, спустя секунд так 10 прогудел сквозь густые волосы дворф, ой, да ну вас, отмахнувшись от ничего не понимающих мужланов, Химмель активно зашагал дальше, бурча под нос, ну ничего, будет девушка в отряде, уж она-то оценит. Ага, хмыкнул Айзен, несмотря на малый рост вообще не отставая. Он просто шел сквозь кусты, не обращая никакого внимания на пытающиеся зацепиться за грубый плащ острые шипы. И вот они, наконец, вышли к небольшой солнечной поляне, посреди которой, не обращая на них никакого внимания, собирала травы миниатюрная девушка, эльфийка. Эльфийка с длинными серебристо-белыми волосами, со спокойным, даже отстраненным взглядом ярких голубых глаз. Решение дождаться, пока эльфийка обернется к ним, оказалось бесперспективным. Та словно вообще не замечала их. Посему Химмиль заговорил первым. В этот раз его голос звучал по-другому, размереннее, спокойнее, харизматичнее. Именно этим голосом он говорил, когда хотел, чтобы его слушали. Слышал много рассказов о маге, что многие годы живет в этом лесу. Жила некоторое время, послышался абсолютно безэмоциональный, мягкий женский голос. «Пхитер, оцени», — шепнул за спиной вышедшего вперед Химмиль Айзин. «Пятая часть от моей маны», — так же тихо ответил он, — «обычная колдунья». Он был малость разочарован, увидев это. Даже будучи сильным священником, он все равно уступал сильнейшим. А от той, о которой Химмиль говорил с таким энтузиазмом, он ожидал несколько большего. Грубо, все таким же голосом даже не ответила, просто отметила она, вставая. На ней оказалось простейшее платье и старомодные сандали, те, что носили века и века назад. Стоит сказать, что выглядела она не так, чтобы хоть как-то. Даже создавалось такое ощущение, словно это не живое существо, а какая-то кукла-марионетка. Она ведь даже не смотрела на них, скорее сквозь них, словно вообще не воспринимая их существование. И лишь живая, спокойная аура, лишенная хоть какого-то оттенка, мешала воспринимать ее так. Впрочем, в отряде привыкли к странным знакомствам, посему ее взгляд встретили лишь легкие приветственные улыбки без какого-то намека на негатив. «Ступайте дальше», — тем временем продолжила свои слова эльфийка, «с обычной колдуньей вам делать нечего». «А по-моему», — вновь заговорил Химмиль, улыбнувшись той самой улыбкой, от которой спасенные девицы чуть ли не таяли, «ты самая сильная колдунья, которую я встречал». «С чего бы?» — повернула взгляд на него эльфийка. «Даже, показалось, в ее глазах появились искорки жизни, любопытство», — догадался. «А пацан-то влюбился», — внезапно для себя осознал Хитер, увидев, как напряженно сжались ладони еще не героя за спиной, сам-то хоть осознает. Интересно, эту догадку следовало отметить глотком хорошего вина от лица совершенно непримечательного старшего уборщика королевского дворца. Блеск полов, чистота коридоров, отсутствие пятен на коврах и своевременная замена свечей в канделябрах или кристаллов в артефактах – все это, разумеется, жизненно важные вопросы. Ну, по крайней мере, для тех, кто каждый день топчет этот пол и восседает на стульях, не задумываясь, кто следит за их порядком. Он – уборщик, обычный, безликий служка в королевском дворце. Та самая тень, которая проходит по коридорам с тряпкой и ведром, словно даже невоспринимаемый глазами обычных людей. А то, что по совместительству он еще и ведет тайные расследования, заботясь о безопасности короны. Ну, это уже его проблемы. Война принесла с собой две беды. Кровь на камнях и грязь на коврах. Дворец жил в хаосе. Война изменила его ритм. Коридоры заполнили бароны, чиновники, военные, гонцы, просители, отчаявшиеся купцы и потрепанные путешественники, у которых хватило безрассудства явиться сюда в поисках славы. Последних еще и звали героями, своеобразное проявление уважения к сильным авантюристам, что ставили своей целью убийство короля демонов. Все они шли нескончаемым потоком. И такое ощущение, что никто, абсолютно никто не задумывался, кто вытирает за ними полы. Словно в насмешку над верным служащим государства, никто из них не утруждает себя тем, чтобы хотя бы вытереть ноги. Варварство. Только неделю назад, как ему удалось убедить старшего дворецкого воззвать к страже, дабы те не допускали таких вот грязнул во дворец. А то как так можно было, а, опять, прошипел он, глядя на темный след на свежевымытом мраморе. Кто-то с грязными сапогами прошел прямо по главному залу. И как с этим работать, спрашивается, когда охрана только и может, что защищать? Кто тогда должен поддерживать общественный порядок? Лично он, что ли? Вздохнув, он поставил ведро и взялся за щетку. Король недавно жаловался, что у него от всего этого хаоса голова идет кругом. Как же тогда хотелось понимающе выдать: «У меня тоже, ваше величество». Но он тогда прятался в скрытом проходе в стене, так что не мог позволить себе лишних слов. Он вообще не знал, знает ли король о его задаче или нет. Догадывался, но точно не знал. Но это было только половиной его забот. Он давно уже понял, чем хуже состояние ковров, тем больше у него работы с другой стороны, с той, о которой никто не должен знать. Шпионы от различных дворян шныряют по коридорам, а теперь еще и ниточка к империи нашлась. И это не считая каких-то странных движений среди знати. То ли революционеры, то ли демоны пакостят. Те в последнее время тот еще хаос в крайних северных землях устраивали. Хорошо хоть герой Юга весь их авангард срезал под ноль, собрав себе небольшой отряд из генералов-магов и генералов-воинов ближайших корпусов. Люди входили во дворец и выходили из него, оставляя следы не только на коврах, но и в его памяти. Вот этот купец в третий раз появляется в приемном зале, хотя уже раз применял отговорку, что заблудился. Вот у этого посла руки слишком нервно сжимают шляпу, значит, ждет новости, которых боится. А вот этот лакей явно слишком хорошо одет для обычного слуги, пожалуй, стоит запомнить его лицо. Был ли он шпионом? Ну как бы да. Ликвидатором и телохранителем тоже. Да, будь он вне службы, цены бы ему, всему такому профессиональному и крутому не сыскать. Хотя сам он и не пытался разобраться, на кого именно работает. Агент королевских спецслужб, которому, кажется, никто не давал приказов, но который годами охранял дворец и следил за тем, чтобы его обитатели не оказались втянуты в нечто неприятное. Последние же дни выдались особенно тяжелыми. Ему пришлось разбирать последствия скандала между двумя магами, оставившими после себя копоть на стенах и едва заметные следы магической дуэли в холле. Он провел ночь, вычищая их, пока не убедился, что ни один следователь не заподозрит неладное. Ибо урон репутации, если уже отправленные на фронт, прямиком из подземелий, о которых он точно не знает, маги позволяют себе такое во дворце. Заодно он заметил, как один из новых советников короля снова выходил в город под ночь, а один из слуг был замечен одним из его подчиненных в разговоре с человеком, которого низовой агент раньше видел в одном из кабаков неподалеку от городской тюрьмы. И самое тревожное, ниточка, ведущая к империи. О, он хорошо знал, как работают шпионы империи. Они не просто искали информацию, они внедрялись годами, меняли устои, рушили все изнутри. Вон, спросите, почему Северного Королевства уже года как 50 нет. 5 наследников городов, платящих небольшую дань империи, синхронно пожмут плечами в непонимании. Эту игру они имперцам проиграли, это да. Хорошо, что нынешнее его командование, похоже, не получило вместе с его контактами и его полное досье. Там наверняка просто написано «знает слишком много», конечно, но сам факт тоже о многом говорит. Он выжал тряпку и задумчиво посмотрел на свое отражение в ведре. Столько дел, а никто даже спасибо не скажет. Не то, чтобы ему это было нужно. Но хотелось, это да. Он тихо вздохнул, протирая последние пятна с мраморного пола. И как будто всего этого было мало, скоро еще и имперцы заявятся. Визит делегации ожидался со дня на день. Официально обсуждение поддержки в войне против демонов. Неофициально, ну... Тут хоть целый список скрытых целей накатывай. Политические интриги, разведка, возможно, вербовка. Вопрос был только в том, сколько шпионов они привезут с собой и насколько хорошо их подготовили. Первую партию он даже трогать не стал. Те пришли заранее и были не сказать, чтобы хороши, но и не настолько плохи, чтобы расценить их как ловушки. Головная боль, в буквальном смысле. Слишком много думать приходится, а это, говорят, не слишком полезно. Он знал, что у империи свои планы на эту войну, у всех есть планы на эту войну, и все хотят знать планы друг дружки, чтобы подстроить свои планы под эти планы, чтобы обнаружить у другой стороны новые планы, и так пока не надоест. Читай, не закончатся шпионы и средства. Читай, покуда есть само государство как независимый субъект. Простой уборщик разогнулся, осмотрел свою работу и удовлетворенно кивнул. Собрал инструментарий, зашагал по коридору, пока в какой-то момент плавно не оказался за гобеленом, а через секунду там оказался и связанный, находящийся в отключке стражник, просто проходящий мимо. Удобненько вышло, кивнул сам себе уборщик, мысленно ставя галочку на пункте допросить того подозрительного стражника на тему его подозрительности. Гвардейцы дважды проверили залы, слуги отчистили серебряные подносы до зеркального блеска, а казначей встал в позу, когда узнал, сколько вина и еды потребляют имперцы на переговорах. Король должен был обсудить с ними поддержку военных действий против демонов, но все понимали, что империя просто так ничего не делает. Он-то знал, что придется драить не только после официального ужина, но и после неофициальных встреч в тайных покоях. Дипломаты слишком любят выпивать, а уж если кто-то решит подлить вина не тому человеку, уборки будет вдвое больше. До убийств не дойдет, наверное. Просто кого-то стошнит, но и трупы убирать он умеет. Ну это так, к слову, из разряда разумеется. Уборщик же, простой. В последнее время у него появилось подозрение, что имперские шпионы начинают хозяйничать в паре кабинетов во дворце. Осторожно, без грубости. Они не воровали документы, не ломали замки, не подкупали стражников, нет. Они просто слушали и работали. Ну, удачи им, что ли. А нифиг было попадать ему на глаза, являясь подозрительным, что тут сказать. Он уже начал расследование. Платили ему, кстати, отменно. Ведомость значилась одна уборщицкая, но ежемесячно, совершенно случайным образом, в его сундуке оказывались кошели с золотом, аккуратно завернутые в тряпицу, иногда бархатную, иногда холщовую. Если бархат, значит, не экономь, старик, ты хорошо работал. Если холст, поднакопи, пригодится. Жить ему нравилось. Работа была насыщенной, люди интересными, а заговоры – вечными. Еще он всегда находил то, что ему было нужно. Дорогой алкоголь, если день выдался тяжелым. Хорошие сапоги, если старые протерлись. Чего уж там, однажды он даже раздобыл себе редкий имперский табак, который везли только для короля. Было бы желание, а способ найдется. Ну и, конечно, была еще одна немаловажная деталь. Он нравился королеве. Не как мужчина, конечно, а как тихий, незаметный, но крайне полезный человек. Иногда, когда он проходил мимо, она бросала в его сторону взгляд, полный не то уважения, не то просто безмолвное. «Да, ты тут есть, и я это знаю». В отличие от короля, она точно понимала, кто он такой, но про короля он сам не уверен. Хитрый все же тот гад, что тут скажешь. Хотя в последнее время он уже начал уставать, даже пару раз задумывался о том, чтобы уйти на пенсию. В его профессии это дело сугубо добровольное. Захотел, ушел. Нет, не ушел. Надо просто уметь правильно уходить. Он вот уже четвертую рабочую жизнь мотает. Ну идейный он, любопытный. Интересно ему наблюдать за тем, что вокруг происходит, находясь на высоте дворца. А то, что выгода у него от службы неполноценно прямая, так как кто еще об этом знает, кроме пары излишне хитрожопых людей, одной родной души и одного усатого дядьки, чей нос вообще, такое ощущение, из каждой дыры королевства выходит. Ну, откуда воняет, да. Он подсчитал, что у Фририн, которая сдерживала свою ману, было около пятой части его маны. Аура заявляла, что мана Фририн не сильно изменилась со времен 80 лет назад, когда она путешествовала с отрядом героев. Но даже в сдержанном виде мана свидетельствовала о примерно 100 годах тренировок. Это означает, что Хитер, будучи молодым человеком, обладал маной, эквивалентной примерно 500 годам тренировок. А сама Фририн едва ли ощущалась обычной колдуньей. Глава 22. Закрыв дела. Площадь ликовала, пока двоих разумных, уже связанных и на коленях, готовили к одному из наиклассических развлечений средневековья, даже если оно является аналогом развитого средневековья – казни. Так вот вы какие, герои и его команда, я прикрыл глаза, сосредотачиваясь на своих ощущениях, еще 4 мутанта мне в список. Хитераурой не слишком отличался от уже знакомых мне священников, чем-то напоминая Крафта. Сильная, светлая, теплая, а самое главное пахнущая этакой расслабляющей хмелью, сколько вообще надо пить, чтобы это отпечаталось у тебя в ауре, только намного более обширная, на уровне сильного мастера. Это учитывая, что служители богини по грубой силе в среднем слабее классических магов. Впечатляет, что еще сказать, даже могу поверить, что он может полным месяц поддерживать жизнь трем разумным без доступа к еде, воде и, с какого-то момента, чистому кислороду. Богиня все же не просто так называется матерью созидания, особенно учитывая, о каких именно разумных идет речь. Айзен, видя его ауру, действительно можно поверить, что все идет по его плану. Тем более, что план этот до издевательства прост. Проломить очередную преграду своим телом, сделав ту путем для команды. Железо, даже не сталь, грубое, мощное и невероятно крепкое железо. Вот как ощущалась та штука, что этот столетний дворф использовал как энергосистему. Поэтому я и назвал их мутантами. Я просто не могу представить, как при естественном порядке вещей родился кто-то настолько прочный. Да, теперь верю, что он может оттанковать почти все, что угодно. Начиная с кинетики и заканчивая ядами, способными уложить даже дракона. Самый интересный среди всех, сам Химмель. Ситуация та же самая, что и с героем Юга. Он просто настолько сильный, что различать в том концентрированном шторме из его энергии в теле хоть что-то определенное, невозможно. И да, оттенок у его силы, шторм, не ветер или воздух, а шторм, да. А сама Фририн, слабая, относительно, где-то мастер, причем из среднего эшелона. Как понятно, истинную ее силу через ее веками наработанную маскировку я не видел. Сам же я смотрел за представлением за 200 метров, спокойно отслеживая ту через ауры присутствующих. А ситуация, зная ее исход, была довольно забавной. Фририн и Хитер чуть ли не панически поясняли нашему доброму и великому королю, почему их лидера и отрядного дворфа не стоит казнить. Это все, полностью окруженные стражей и с палачом, что нерешительно, придавая еще немного комичности ситуации, оглядывался, не зная, что делать. Происходило это на церемонии отправки героев на их великую миссию. Не только Химмилейко, а 5 команд, что отозвались на зов королевства, согласившись взять своей целью убийство короля демонов. Стоит сказать, что вообще все команды были очень мощными авантюристами. Все они спокойно получили благословение на путь от короля, поклонившись и приготовившись уходить в закат, когда, похоже, Айзен, дворф, чья шея от клинка палача даже не почешется, ляпнул что-то не то. Результат, так сказать, налицо. Причем я был уверен, что захоти они, прошли бы через всю стражу, половину по пути превратив в груду неаппетитных кровавых останков, спокойно уйдя из столицы через выбитые по пути ворота. Забавно же, говорю, жаль, что не смогу досмотреть до конца. Нужно окончательно собираться к отправке на место моей службы. Второй корпус, магов которого представлял бывший магистр боевого цеха Грех из Дбуря Севера, ныне просто генерал-маг. Так уж совпало, что третий, а это именно была третья партия, набор героев оказался проверен и готов выйти на воистину героическую миссию как раз в день, когда будет окончательно набран караван, что отправляется на поддержку второго корпуса. А выезд у нас завтра. Зато офицеров народу почему-то представляют сегодня. Ну да не мое дело. И все же, надо работать над сенсорикой, сделал вывод, разворачиваясь, предела развитию нет. Увидев Химмиля с командой, полностью уверился, что это именно то время, что я и представлял. За 80-90 лет до начала путешествия Фририн с приемной дочерью Хитера, а заодно получил еще одно напоминание о том, что даже в сенсорике, в которой я, без преувеличения, очень хорош, мне еще расти и расти. Ожидал от себя более заметной реакции на этих персонажей, отметил про себя, и то, что лишь несколько, уже и не припомню сколько, человек в той истории могли увидеть колебания ее маскировки просто оправдание. Эх, дожить бы еще до тех веков. У меня уже есть некоторые идеи для обеспечения своего долголетия, частью основанные на моих знаниях биологии, частью на знаниях магии, а частью и на чистых догадках. Меж тем, ноги мои вели в академию, мою альму-матер, с которой я расстался едва пару месяцев как. Целью моей был исследовательский корпус, от которого мне пришло сразу 2 письма, с отказом от зачисления меня, всего такого хорошего, в свои дружные ряды, и повесточка от Эльрика Фейербаха, моего коллеги, и, наверное, все же друга, с лекцией уважаемого мастера Райнера. Он все же оказался принят, о чем меня и оповещал, между строк намекая, что если что, доступен для контакта. А я что? Я не против поговорить с очень даже талантливым исследователем. Здание исследовательского корпуса выделялось на фоне прочих построек столицы. Оно было старым, крепким и приземистым, построенным из серого камня, который с годами лишь темнел. Когда-то это место было просто академическим институтом, но с началом войны его преобразовали в военную структуру, и теперь по углам фасада появились эмблемы королевской армии, магические печати, защищающие здание от внешнего воздействия, точнее, способные возвести барьер непонятной мне конфигурации. Не хватает опыта определить хоть что-то точнее факта его наличия. Вход во внутренние здания теперь охраняли армейцы. Цель визита, голос стражника был ровным. Посещение друга, я без лишних слов достал письмо, скомканное от долгой дороги, повестка от Эльрика Фейербаха. Стражник взял его, мельком пробежался по строчкам и кивнул другому, тот записал что-то в журнале. Их пост был сразу за входом, внутри, обустроенный одной лишь тумбочкой с необходимыми бумагами. «Имя, звание?» – спросил уже второй. «Адепт Хейст, пока не на службе». «Принял», – пробормотал он, видимо, оформив бумаги. «Все, проходите». «Спасибо». «Два воина и маг на подстраховке, да еще и не самые сильные», – оценил я защиту. Едва даже слабенького мастера задержат больше полминуты. Исследовательский корпус не слишком изменился с момента моего последнего визита. Возможно, потому что я бывал здесь всего несколько раз, в основном в роли помощника преподавателя, просто прослушав пару лекций да отработав это, таская бумаги учителей. Я не был полноправным членом этих стен, не жил в них, как некоторые исследователи, но все же чувствовал к месту слабую привязанность. Скорее за счет нахождения рядом с академией, возможно. Внутри было на удивление тихо. Лишь спешно шагающие туда-сюда мужчины и женщины слегка нарушали это ощущение спокойствия. Работа тут явно не стояла. Магические лампы отбрасывали ровный, чуть холодный, но яркий свет. На освещении тут не скупились. Коридоры не изменились. Те же широкие проходы, приглушенные шаги людей по каменному полу. Некоторые, уткнувшись в книги, едва замечали окружающих, другие, ведя неспешные, но явно насыщенные смыслом разговоры, даже не замечали меня. А пока, передо мной встал выбор, куда дальше-то идти. Я был здесь всего несколько раз и не мог сказать, что знал здание, как свои пять пальцев, а знакомых лиц пока не встретил. Для решения этого вопроса подловил одинокого исследователя в мантии, с кипой бумаг в руках, который как раз выходил из соседней комнаты. Я подошел к нему, обозначил присутствие рядом формальным кашлем, а когда тот повернулся, уточнил: «Не подскажете, где сейчас Эрик Фейербах?» Человек дернулся, словно я выдернул его из сложных размышлений, быстро моргнул и наконец сообразил, что его спрашивают. «Фейербах? Да, он сейчас должен быть в лекционном зале ТРИП». Мужчина задумался, словно сверяя что-то в голове, а потом кивнул: «Да-да, точно. Они там с группой разбираются с новой теорией, как же она, ну, неважно. Вам туда по коридору, потом направо». «Благодарю». Я кивнул и двинулся в указанном направлении, быстро отыскав нужную дверь. Голоса за ней звучали громче других помещений. Кстати, открыв, я застал классическую, я бы даже сказал стереотипную для подобных мест сцену. 7 человек стояли перед доской, погруженные в горячий спор. Мел то и дело передавался из рук в руки, на доске появлялись новые формулы, тут же перечеркиваемые, а общий накал эмоций напоминал миниатюрное сражение. Разве что непонятно кого били. Зато оружием, очевидно, были аргументы теории, знания, сречь. В центре всего этого хаоса стоял, к моему удивлению, уважаемый мастер Рейнер, с привычной книгой в руках, выделяясь среди окружающего молодняка монолитом спокойствия. Алик Фейербах, очевидно, пытался брать с него пример, но то и дело срывался, вновь энергично вступая в спор. Наблюдал за происходящим я пару минут, пока не решил, что замечать меня никто и не собирается. Я довольно громко кашлянул, поприветствовав обернувшегося мастера уважительным поклоном. «Мастер Рейнер, адепт Хейст», с легкой улыбкой на сухих губах, мой бывший преподаватель кивнул: «Не думал, что увижу тебя так скоро. Впервые рад, что не оправдал ваших ожиданий», хмыкнул, проходя внутрь. «Разрешите забрать Эльрика на разговор?» «Конечно», он благосклонно кивнул, и спросил: «А вы к нам?» Лишь гость, допустив в голос легкое сожаление, покачал головой: «Назначен полевым алхимиком во втором корпусе». «Что же, достойно», без особых эмоций отозвался он, проводив взглядом ученика. «Не менее важная должность для государства. Ученые магического разлива вернулись к своим делам, позволив нам с другом выйти в коридор». Первым поприветствовал меня сам исследователь. Хейст все же успел. «Ну, да, письмо пришло очень вовремя», пожал плечами и, не теряя времени, достал из барсетки одну из своих тетрадей. «Есть минутка посмотреть на мою поделку? Почему бы и нет?» — хмыкнул он, привалившись к стене. «У тебя частенько бывали интересные идеи». Я передал свои расчеты ему, сам встав под стеной рядом. «Кстати, а Клара где?» Учитывая, что они в академии постоянно были рядом, странно не видеть мою одногруппницу с ее коллегой. Ее ведь тоже протащили в исследовательский корпус. Не знаю кто, но догадываюсь почему. «В отделе барьеров», — коротко ответил он, погружаясь в написанное. «Мы работаем», и, вскинувшись, с легким сожалением выдал: «А, прости, не могу сказать над чем. Закрытая информация». «Понимаю». Он читал спокойно, без спешки, но по начавшимся в ауре движениям было понятно, что он заинтересован, а по наполнению ее маной, что он пытается выстроить нужный конструкт, чтобы прикинуть возможность моей задумки в реальности. «Похоже, придется побеспокоить и Клару», — после 10 минут тишины произнес он, «потому что без барьера это просто не будет работать». «Да», — подтвердил, «личная разработка, но это уже мои заботы». «Это вежливый аналог его же закрытой информации. Каков маг, что не защищает свои знания?» — «Понимаю», — ответили мне моими же словами. В итоге нашли Клару, что тоже явно была рада меня видеть, только эмоций по этому поводу не демонстрировала. Подумали втроем, добавили пару деталей к моей доработке над стандартным огненным потоком, да взяли разрешение у уважаемого мастера Рейнера на использование его личной комнаты испытаний. Девушка, как и все маги-исследователи, предпочитала в одежде пропитанные парой зелий мантии. Тяжелые, непригодные для боя, но способные защитить от, скажем, легкого ожога или воды. Разве что свой лабораторный халат она очевидно стилизована под южные, читая азиатские, мотивы. В итоге успех, хоть и частичный. В свое время я смог применить интегралы для закольцовки барьера теплоизоляции в цилиндр. Недавно смог добавить к конструкту и дно. А сейчас, под вдохновением от работы с пока еще не оправдывающим надежды огнестрелом, задумался о применении магического аналога, то есть чисто магического, только моя мана и все. Я составил барьер, статично повесив его над моей рукой, примерно в метр длину и под 10 сантиметров в диаметре, полностью невидимый для обычного зрения. Перед моей ладонью, прямо над дном барьера, зажглась искра. После стабилизации барьера я мог тот держать относительно легко, но даже так начинать каст огненного потока было довольно сложно. Зато результат – то, что надо. Искры осторожно, не спеша превратились в небольшой шар огня. Удержав его так пару секунд, я, уже более уверенный, отпустил запал, что и превращал его в боевого заклинания. Гудящий поток ярко-желтого, почти белого огня прополз через ствол, вырываясь с турбинным гулом. 20 метров до защищенной барьером стены атака преодолела почти мгновенно, заметно потеряв в концентрации. Но даже так, жар оказался настолько мощный, что барьер аж проявился в обычном зрении, ярко светясь синим, демонстрируя работу на полную мощь. Атмосфера резко стала намного более жаркой и сухой. Миг, и заклинание сорвалось из-под моего контроля. Хлопок, едва удержанный барьер, и кольцо огня вылетело из цилиндра, в воздухе превратившись сначала в видимую, а потом и мононасыщенную, едва ощущаемую дымку. «Это было интересно», — выдала экспертное мнение Клара, сверяясь с моей тетрадью. «Надо добавить стабильности конструкции», — добавил Алик, «чтобы держать было проще, а то слет в боевых условиях». «Барьер?» — коротко спросила девушка. «Личная разработка». «Хорошо, тогда заклинание, только оно. Сколько у вас есть времени, ребят?» — уточнил, пока они не погрузились в привычное для себя щебетание на птичьем. «Ну, где-то час», — прорвавшись, ответила Клара, на что парень кивнул, обозначая, что примерно столько же может предоставить и он. «Тогда с меня причитается», — обозначил, что равнозначную услугу от меня они, естественно, тоже могут получить. Простая вежливость, ибо оно подразумевалось само по себе. В корпусах сейчас боевики не нужны. Конечно, подкрепление для них, объемом в целый корпус, уже сейчас готовит в лагере у одного из близких к северу городах. Новости до меня уже докатились. Зато неожиданно оказалось, что начавшие активные боевые действия, после стирания демонов по всему фронту от героя Юга и его постоянно меняющейся по составу группы, армии требуют содержания намного большего, чем ожидалось. Десятилетиями местные не вели особо крупных войн, а самые опытные командиры либо на юге, те, кто выжил и остался при власти после действий героя, либо на фронтах севера, и даже они никогда не видели таких огромных соединений. Именно поэтому армия решила провести ускоренную доукомплектацию корпусов небоевыми специалистами, чтобы облегчить работу, свалившуюся на логистические службы, вынужденные доставлять все необходимое для оптимальной работоспособности армии. Этим я и воспользовался, чтобы выйти из сферы влияния Бауэров. Просто заявился к людям, что ответственны за центральное тыловое обеспечение второго корпуса и предложил им арендовать мою мастерскую. Заодно выбил пару пунктов взамен процентом выплат от продажи продукции. С учетом возможностей командования второго корпуса, я могу рассчитывать на те же 100-150 золотых в месяц, когда они расширят предприятие. А они расширят, потому что Готфрид, которого я им вписал в качестве эксперта от меня, проинструктирован работать только с этой мастерской. Зарплата, которую я выплачивал парню, чтобы тот имел хоть какие-то деньги при себе, удвоилась, ведь платили теперь и я, и армия. Заслужил. Никто, конечно, не запрещает открыть корпусу под своим покровительством уже второе производство, со своими алхимиками, но на уже существующей базе это будет намного проще, эффективнее, следовательно и дешевле. Тем более, что соседнее здание вполне подходит под это, а их я, так уж вышло, скупил с переплатой свыше 40-70% от рыночной цены. На какие деньги? Аванс в золоте, что я попросил в качестве аванса от контракта, что таки успел заключить с первым корпусом. Закинуть ключи третьему не успел. Не было там ни связей, ни знакомых, чтобы быть сколь-либо уверенным на зыбучих песках переговоров. Встретился, предварительно предупредив и получив разрешение, разумеется, с Лизиль Краузе, которая исполняла при доме Бауэр роль кого-то вроде представителя Изабеллы. Через нее и предложил обеспечение брикетами их корпуса. Все же знания будущего позволяют довольно хорошо оценивать возможный рынок. А ставка на консервированную еду и в моем прошлом мире сыграла невероятно хорошо. Обычные же консервы без индустриализации выйдут не слишком пригодными, посему подключил алхимию. Не зря когда-то давно решил идти этим путем. В общем, Лизили исполнила роль канала между мной и Бауэрами. То есть через нее, прыгнув через голову имперского мага, я и заключил контракт с магистром Шрёдером. Все это с негласного разрешения первого, для которого дела лично со мной были бы несколько неприятны для репутации. Уже не настолько, как в первое время после отказа, но налет ощущался бы. Собственно, то, что Лизиль знала, о чем именно я буду договариваться, и имела некие границы, в пределах которых ей разрешили соглашаться, говорила само по себе. А я не наглел, поэтому все довольны. Челночные переговоры, оптимизированные под местный лад, показали себя великолепно. Это как в том анекдоте. Допустим, хочу методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого сибирского парниши. Сначала еду в русскую деревню, нахожу там простого парня и спрашиваю, мол, хочешь жениться на американской еврейке? Он мне, нахрена, у нас и своих девчонок полно. Я ему, да, но она, дочка миллиардера, он, о, это меняет дело. Тогда я еду в Швейцарию, на заседании правления банка и спрашиваю, вы хотите иметь президентом сибирского мужика? Фу, говорят мне в банке. А если он, при этом, будет зятем Рокфеллера? О, это, конечно, меняет дело. И таки да, я иду домой к Рокфеллеру и спрашиваю, хотите иметь зятем русского мужика? Он мне, что вы такое говорите? У нас в семье все финансисты. Я ему, а он, как раз, президент правления швейцарского банка. Он, о, это меняет дело. Сьюзи, пойди сюда. Мистер Хейст нашел тебе жениха. Это президент швейцарского банка. Сьюзи, фи, все эти финансисты, дохляки или педики. А я ей, да, но этот, здоровенный сибирский мужик, она, ао, это меняет дело. Примерно так, хоть это и да нельзя упрощенный пример, я кое-как и устроил свои дела перед выездом. В таких делах надо просто знать нужных людей и их интересы. В итоге, мастерскую я сдал тыловикам второго корпуса. Новое предприятие, уже крупнее, за этот месяц обустроил по соседству, не сбив поставки четвертому легиону. Причем обеспечив себя возможностью в будущем сыграть эту карту, предложив расширенное производство своим арендаторам. А вместе с этим и договорился о поставках с первым корпусом, взяв за все договоренности золотом. И хоть я и потратился почти до нуля, еще и влез немного в долги, но смог взять еще один небольшой участок с едва стоящим домом на окраинах столицы. Зная тенденции рынка, можно с уверенностью заявить, что это все окупится кратно. Недвижимость всегда растет в цене, а уж в полностью безопасном столичном городе да при военных действиях. Даже завещание написал, дом Готфриду, остальное – продать и разделить деньги между знакомыми людьми. Даже про свою семью не забыл, отрядив 50 золотых, ага. А то, что ближайшие 3 месяца придется жить на 10-30 золотых в месяц. Когда я вообще шиковал на свои деньги, чтобы расстраиваться. Инвестиции – это вклад, логично, в светлое будущее. Заодно, наконец, смог выполнить главное – вывести себя из-под юрисдикции первого корпуса, приняв запрос от тылового отдела второго до того, как меня оформит куда-то в другое место, все же отбрасывая в сторону то, что мне не хотелось слишком сильно попадать под влияние Бауэров, была еще одна причина. Генерал-маг первого корпуса известен своим увлечением талантами. Он коллекционер, собирающий и помогающий развитию интересных ему людей. И все как бы хорошо, ведь кто отказался бы от помощи магистра, да вот только он, как и большинство других магов старой закалки, думают, что хорошо развиваются таланты лишь под давлением. Так-то он прав, но вот, уже находясь в его личном списке, попадать еще и в список тех, кто не справился, не хотелось. Пока что, хоть у меня и есть несколько козырей, я не самый сильный маг в прямом бою, а бои, хотя скорее диверсии бы меня и ждали в его юрисдикции. Вечером, закончив дела, зашел в бордель. Вот так вот просто. Тело-то молодое, а я не знаю ведь когда еще смогу расслабиться, поэтому так. Спрятал свой первый личный гримуар с заклинанием «Луч огня» в ящик, хотя скорее прототип его, ибо пока его не закончил. Достал нейтрализующие кристаллы, засев за медитацию. Суть тренировки была проста, но, как оказалось, до неверия эффективная. Главное ответить на вопрос, а понимание почему так придет само, когда человек будет развиваться быстрее, работая под умеренным давлением, прикладывая к этому усилия или просто работая в холостую. Привет магистру Бауэру, да, вот и я нащупал методику, при которой я помещал пару мелких кристаллов в нескольких метрах от себя, так, чтобы они могли воздействовать на меня, но не настолько, чтобы лишать способности колдовать вчистую. И в этом же состоянии входил в медитацию, либо работая вокруг телекинезом на посохе, либо пытаясь удержать в ауре какой-то конструкт, либо поддерживая простенький барьер. Именно так я и натренировал барьер изоляции тепла до уровня, когда я могу держать его даже применяя внутри огненное заклинание. Эх, работа с имуществом реально начинала отнимать слишком много времени. Я не успеваю нормально тренироваться, поэтому немного даже рад скинуть все на других людей, прикрывшись от худшего гарантии от государства. Мне бы просто лабораторию, где засесть и пытаться переложить свои знания вышмата на местную базу, заодно погружаясь в алхимию поглубже. Но если я не буду действовать как действую, то не видать мне влияния в будущем, не видать ресурсов, необходимых для поддержания моих лабораторных хотелок и закупки книжек и тех личных консультаций со знающими магами, которые я время от времени брал, чтобы пройти узкий участок в развитии. А остальное что же, узнаем потом, когда наконец приеду вместо своей службы. К ночи же стоит установить самый маленький кристаллик в шкафу на идеальном расстоянии, чтобы тот мог обезмаживать пространство вокруг меня, позволяя разуму инстинктивно настраиваться на такую атмосферу. Уже начинаю подступать к следующему шагу в развитии. Айзен просто построен по-другому. Глава 23. Отъезд. Все безусловно необходимое едва поместились в три сундука. Три удобных кожаных костюма с сапогами для них, запасной кинжал, огниво, веревка, еда, вода в трех крупных фляга, плащи, куртки кожаные, хотя на месте надо будет сшить хороший такой бушлат, перчатки, точильный камень, составы и инструменты за уходом за всем скарбом и не только. Еще, конечно, свой уже несколько раз перешитый, но очень даже годный рюкзак, личный спальный мешок, который я отдал на утепление местным мастерам и небольшой котелок. Про документы, все наличное на руках золото, бинты, повязки и простейшие лекарства в моем рюкзаке и не говорю. Это разумеется само по себе. А вот с алхимическим оборудованием, куда я положил свои кристаллы в общем, пришлось договариваться с офицером, ведущим наш обоз. Небольшой подарок в виде бутылки алкоголя и завалявшегося на складе флакона парфюма наладил контакт, а мои беспокойства признали достойными, за символическую плату получив от ответственного за повозки дополнительное пространство для личных вещей. Не то, чтобы я не доверял службе обеспечения, но некоторые приблуды лучше взять с собой. То, что будет чем работать и так понятно, но для моих экспериментов требуется немного более точное оборудование. Небольшой, но крепкий латунный аламбик с откидными ножками, вещь дорогая, но без него ни один серьезный дистиллят не получить. Разбирается на части, так что уложил его в промасленный холщовый мешок, переложив войлоком, чтобы не гремел. Рядом, набор стеклянных реторт разного калибра, аккуратно обернутых в мягкую кожу и упакованных в деревянный футляр с вырезами. Если разобьется хоть одна, придется выкручиваться с местными стеклодувами, а цены у них для незнакомев, лучше не рисковать. Склянки с притертыми пробками, их я вставил в специальные гнезда в походном ящике, прокладывая каждый слой стружкой. Туда же, весы с медными чашами и набор разновесок в отдельном мешочке. Без точных мер в нашем деле, как без рук. Главное, чтобы тряска в дороге не сбила калибровку. Но ту поправить просто бытовуха. Ну и мелочи. Серебряный пинцет для работы с летучими составами, несколько керамиционных ступок с пестиками, маленькая, для ядов, побольше, для всего остального, пара роговых лопаток и, конечно, блокноты с записями. Их я вообще попросил переписать Готфриду, оригиналы оставив в тайнике у себя дома. Там все же расчеты за последние годы при Академии. Если потеряется, придется восстанавливать месяцами, даже с учетом магии разума. А друг со значительной частью из этого мы все равно работали вместе. А так хоть и есть в записях некоторые секреты, ему можно. Может, что интересное сделает в моем отсутствии. Все это добро уместилось в крупный и прочный дубовый ящик с железными уголками. В еще один такой, только значительно меньше, положил артефактные инструменты. Ариометр с рунической шкалой для измерения плотности составов, что завернут в замшевую ткань и уложен в футляр из черного дерева серебряный аттестатор, похожий на циркуль, но с набором меняющих при контакте с разными алхимическими субстанциями цвет иглы и другую магическую дребедень, стоимостью около 50 золотых. Помнится, герой Юга рекомендовал мне брать с собой арбалет. Его я не нашел, то есть вообще ни в одном магазине, как показали осторожные опросы, не было ничего такого. Да и ожидал я чего-то такого, учитывая, что слово «арбалет» было написано транслитом на местный язык. Хотя, учитывая корреляции с некоторыми европейскими языками, с сильным влиянием чего-то вроде знакомого немецкого, это вполне могло оказаться настоящим названием. Просто из будущего. «Пора выходить», – пробормотал про себя, закрывая последний сундук. Выпрямился, положил список вещей в барсетку, кинув после крайний взгляд на свою комнату. Поправил цепочку на шее, попытавшись ощутить Готфрида. Спит. Со вздохом призвал посох, подняв два относительно малых ящика телекинезом. Пошло тяжело, но дотащить надо лишь ко двери. Вернулся, забрав уже крупный. Внизу уже зашел к только проснувшемуся, но уже, согласно договоренности, готовому выйти соседу. Того оставил с вещами, зайдя ко другому. В итоге позвал из домов четырех мужиков, что помогли дотащить все до ворот, у которых уже было небольшое столпотворение. За воротами же столицы, сегодня открытыми нараспашку, кипела работа. Обоз растянулся вдоль дороги, превращая окрестности в шумный лагерь. Возницы подтягивали упряжь, проверяли крепления и подгоняли лошадей, воины перекладывали вещи, авантюристы, читай наемники, пристраивали к седлам котелки и запасные сумки. В воздухе стоял гул голосов, кто-то перекликался с напарниками, кто-то спорил с интендантами, кто-то просто стоял, кутаясь в дорожный плащ и переминаясь с ноги на ногу. Было малость холодно. Раннее весеннее утро же. Дул колкий ветер, тянущий запах мокрой земли, прелых листьев и дыма от тухнувших костров. Небо уже посветлело. Вставал я с выходом солнца. Повозки с припасами стояли длинной колонной. Вьючные лошади нервно переминались, фыркая и встряхивая гривами. Офицеры проверяли списки, делая последние проверки. Некоторые группы солдат и наемников уже заняли свои места, сидя прямо на телегах или в седлах. Недалеко от дороги горело несколько костров. Возле них грелись люди, держа в руках хлеб и мясные лепешки, запивая их водой из походных фляг. У кого-то на огне уже стоял котелок, от которого поднимался слабый пар. Несмотря на кажущийся хаос, обоз был уже почти готов к выходу. Военные же, как только прозвучит команда, колонна тронется. Было с нами два относительно мощных адепта и один слабенький мастер, он же наш нынешний командующий. Нас имеется в виду магов, ибо над ним стоял довольно сильный рыцарь в крупной латной броне, что находился сейчас где-то в начале каравана. В общем, нашел нужного человека, уточнив, в какую повозку относить наши вещи. Подозвал оставшихся у ворот мужиков, помогая им нести ящики с помощью телекинеза, закинув те туда. Следом подоспел возничий, ворча себе под нос, раздраженно пояснил, мол, нельзя так сундуки класть, господин маг, нельзя. Ну и пришлось переставлять как надо уже самому, ибо соседей отправил с их платой. По два больших медика на человека. Следом нашел мастера, которому недавно одаривался. Без особого отношения меня отметили как присутствующего, приказав подождать у хех пассажирского транспорта. Зачисление в армию для меня произошло вчера вечером, когда я зашел к знакомому чинуше подписать бумаги, которые только что и представил командиру. Все остальное уже не мое дело. Через полчаса мою медитацию нарушило приближение ауры Готфрида. Пожали руки, пожелали друг другу удачи, я напомнил о том, что ему может прийти письмо от священника и небольшой группы авантюристов, что я нанял на неделю для помощи моей родной деревне. Да и разошлись каждый по своим делам. Еще через пару минут ощутил приближение двух соклановцев, что еще оставались в городе. Они же принесли последний мой заказ из лавки, где я обычно закупался. свежие ингредиенты относительно долгого хранения, в основном с юга, но центральных тоже было довольно много. Причина такого проста. Я разумно сомневаюсь, что на севере будет много такого, так что лучше иметь запас, ведь даже если смогу достать довольно необходимые травы, минералы, части животных и даже лут с монстров, это будет с огромной наценкой. Потом уже обоз перешел в режим готовности к выходу, более никого близко не допуская. Последние проверки, и мы тронулись в путь, к городу Тюр.